никак. Под нее учитель клин бьет. Я, конечно, не сдаюсь, но... Да будут жены. Конечно. Нет, дом действительно надо сделать, сказал Иван серьезно. Его все больше и больше увлекала эта мысль. Сделаем, что мы, коллеги, что ли, над рекой поставить? Это было бы, значит, так. Там вон двое голосуют, перебил его Пашка. Я изображаю начальника, а ты шофер. Понял? Ну, балаболка, изумился Иван. Ладно. Голосовали старушка и девушка. Иван тормознул около них. Девушка подбежала первой и обратилась к Ивану. «До Маймы довезите, пожалуйста». Иван молча кивнул в сторону Пашки. Пашка важно нахмурился, окинул девушку строгим взглядом. Девушка просительно смотрела на молодого начальника. «Можно», — разрешил Пашка. «Бабушка, давай сюда!» — крикнула девушка. Приковыляла бабка. «Бладать, отбладать», — говорила она, тоже влезая в победу. «Поехали». «Зачем в Майму-то, бабка?» — спросил Пашка. Обернулся назад и уставился на девушку. «Вы меня спрашиваете?» — спросила девушка. «Я же ясно сказал, бабушка!» — начальственным голосом грубовато сказал Пашка. «Я-то хлопотать, сынок, насчет пензии. Я работала там, а теперь еду добывать справки», — охотно объяснила бабушка. «А вы?» — спросил Пашка девушку. «Я тоже в Майму. Тоже насчет пенсии. Что вы?» Слушая краем уха Пашкину болтовню, Иван крепко задумался насчет дома. За всю жизнь у него не было не только своего дома, но даже угла, куда бы можно было прийти и делать, что хочется. И чтоб тебя никто не одергивал, не косился, как подхватила его 7 лет суетливая казенная жизнь, как закрутила, так крутит до сей поры. Детдом, интернаты, казармы, блиндажи, окопы, рабочие общежития. Даже когда женился, и то жил, как в общежитии, 5 человек в одной комнате. И как-то свыкся с этим, как будто так и надо. И вдруг, оказывается, можно построить свой дом над рекой. Можно прийти вечером, лечь, закрыть глаза, отдохнуть. Надо, видно, и отдохнуть иногда. За 30 перевалило. Сколько можно? Вместе с домом, вернее, в доме он видел и Марию. Его не смутила первая неудача, только обозлила и подхлестнула. Рано я начал действовать, рано. Надо было не с этого начинать. С того самого вечера, когда Мария так великолепно отшила его, Иван видел ее 2 раза. Один раз дома, когда приходил узнавать у Родионова, куда и когда ехать. Дело было вечером. Родионовы уже ужинали. Хозяин пригласил его к столу. Иван отказался. Узнал, когда ехать, и ушел. На Марию ни разу не глянул, но чувствовал, что она смотрела на него. Второй раз, когда возил Клавдию Николаевну и Марию в город, женщины сидели сзади и негромко разговаривали о том, что необходимо купить в городе в первую очередь. Иван краем глаза видел в зеркальце Марию и всю дорогу наблюдал за ней. Нарочно ехал не так быстро, чтобы продлить удовольствие. Потом ждал их у магазинов, без конца курил и думал. А ведь влюбился? Эх, черт тебя задери! В Майме садили девушку со старушкой. Зашли в чайную, выпили по кружке пива, поехали дальше. «Тут я не бывал», — сказал Иван. «Давай я порулю, а ты посмотри. Тут здорово». Поменялись местами. «Только не гони», — попросил Иван. Красота кругом была удивительная. Горы подступали к самому тракту. Часто серые отвесные стены поднимались прямо от кювета слева. А внизу далеко ослепительно сверкала чешуей Катунь. То поднимались, петляя, то ехали вниз, то видно было далеко вокруг. И тогда Ивана захватывало дух от невиданного простора, от силы земной. Всюду, куда хватал глаз, горы, горы, серо-зеленые с каменными боками, обшарпанными временем, громоздились они одна на другую, горбатились, щетинились редким сосняком. А мне